5 мая в замке. Предрассветная мгла рассеялась. Солнце стоит в вышине над далеким горизонтом, линия которого кажется изломанной. Не знаю, деревья или холмы придают ей такой вид, все так далеко, что большое неотличимо от малого. Мне не хочется спать. И поскольку меня не должны будить, пока я сам не проснусь, то стану писать, покуда не сморит сон. Предстоит рассказать о многих странных вещах. Но, дабы не вообразили вы, что я слишком плотно пообедал перед отъездом из Бистрицы, я подробно опишу свой обед. Мне подали блюдо, которое здесь называется «разбойничье жаркое». Это куски бекона, говядины и лук, приправленный красным перцем. Все нанизывается на палочки и жарится прямо на углях, так же, как в Лондоне мясные обрезки. Вино подали золотистый медок. Странно щиплющий язык, но, в общем, приятный на вкус. Я выпил всего пару бокалов этого напитка и больше ничего. Когда я садился в карету... Кучер еще не занял своего места, и я видел, как он беседовал с хозяйкой. Они, наверное, говорили обо мне, так как то и дело поглядывали в мою сторону. Некоторые из тех, что сидели снаружи, у двери, на скамейке, они называют ее словом, означающим что-то вроде «площадки для разговора», подходили, прислушивались и тоже поглядывали на меня. Все больше с сожалением. Я расслышал немало слов, часто повторяющихся, слов странных, так как в толпе были люди различных национальностей. Я незаметно вытащил из сумки свой многоязычный словарь и начал листать. Нельзя сказать, чтобы найденные слова звучали особенно ободряюще. Вот значение большинства из них. Ордок — дьявол. Покол — ад. Стрегойса — ведьма. Вролок и вилкослак. Значение обоих слов одно и то же, но одно по-словацки, а другое по-сербски, обозначает нечто среднее между оборотнем и вампиром. Примечание. Я должен подробно узнать у графа об этих суевериях. Когда мы поехали, в толпе у дверей гостиницы, разросшаяся к этому времени до значительных размеров, все перекрестились и наставили на меня два растопыренных пальца. Не без труда я добился от одного из моих спутников объяснения, что все это значит. Сначала он не хотел отвечать, но, узнав, что я англичанин, сказал, что жест служит как бы амулетом и защитой от дурного глаза. Мне это было не особенно приятно, ведь я отправлялся к неизвестному человеку в незнакомое место. Но все были так добросердечны, так сокрушались и выказывали столько расположения, что это не могло не растрогать. Никогда не забуду гостиничный двор, каким он предстал мне в тот последний миг. Толпа живописных персонажей, стоя под аркой широких ворот на фоне пышных крон олеандровых и апельсиновых деревьев, выставленных в зеленых катках посередине двора, крестится. Потом наш кучер, закрыв все козлы своими широченными холщовыми штанами, их называют готца, щелкнул длинным бичом над четверкой своих лошадей, и мы тронулись в путь. Вскоре я забыл о страхе перед привидениями, залюбовавшись открывающейся картиной. Однако, понимая я язык, или, вернее, языки, на каких говорили мои спутники, я, пожалуй, не смог бы отбросить его с такой легкостью. Перед нами расстилалась зеленая, покрытая лесами и дубравами местность. То здесь, то там высились большие холмы, увенчанные или рощами, или крестьянскими дворами, белые остроконечные края крыш, которых были видны с дороги. Везде по пути в изобилии встречались всевозможные фруктовые деревья в цвету — груши, яблоки, сливы, вишни. И, проезжая мимо, я прекрасно видел траву под ними, сплошь усеянную опавшими лепестками. Между зелеными холмами этой срединной земли, как тут ее называют, шла дорога, вдруг пропадая из виду, когда огибала поросший травой склон или когда ее закрывали отдельные группы сосен, языками пламени сбегавших вниз по склонам. Дорога была неровная, но мы неслись по ней с какой-то лихорадочной быстротой. Мне была непонятна причина такой поспешности, но кучер явно не собирался по пути к ущелью Борго терять ни минуты. Мне говорили, что летом состояние этой дороги превосходное, но сейчас ее не привели еще в порядок после зимних снегопадов. В этом отношении она отличается от прочих карпатских дорог, ибо их не поддерживают в слишком хорошем состоянии, такова старая традиция. В давние времена господари не стали бы их подправлять, чтобы турки не подумали, будто они готовятся ввести чужеземные войска и не поспешили бы начать войну, до которой в сущности всегда был только шаг. За зелеными волнистыми холмами виднелись цепи карпатских гор, покрытые могучими лесами. Они возвышались по обе стороны ущелья Борго, ярко озаренные заходящим солнцем, отливая всеми цветами радуги, густо-синими и лиловыми были тени, падавшие от вершин. Зеленое и коричневое виднелось там, где на склонах пробивалась трава, и бесконечная череда зубчатых скал и острых утесов терялась вдали, где величественно вздымались снежные вершины. Здесь и там в скалах зияли мощные расселины, и сквозь них, по мере того, как солнце садилось все ниже, мы то и дело видели серебряный блеск водопадов. Когда мы обогнули подножие холма, и нам предстала вознесенная в небеса, покрытая снежной шапкой вершина, которая, казалось, стояла прямо на нашем пути, змеей извивавшимся вверх, один из спутников коснулся моей руки. Смотрите, Истен Цшек, престол Божий, и благоговейно перекрестился. Мы продолжали наше бесконечное путешествие, а солнце за спиной спускалось все ниже и ниже, и вечерние тени начали стлаться вокруг. Это состояние усиливалось тем, что снежные вершины еще удерживали предзакатный свет и, казалось, испускали слабое розовое сияние. По дороге нам встречались чехи и словаки, всегда в живописной одежде, но я заметил, что у многих из них болезненно большой зоб. По обочинам стояло множество крестов, минуя которые мои спутники неизменно крестились. Здесь и там деревенский житель или жительница преклоняли колени у святого образа, нисколько не обращая внимания на наше приближение, забывшись в молитве, слепые и глухие ко всему внешнему миру. Многое мне было в новинку, например, скирды сена на деревьях и дивные рощи плакучих берез, их белоснежные стволы, серебристо просвечивающие сквозь снежную зелень листвы. Время от времени нам попадался лейтервеген, обычная деревенская повозка с ее длинной, состоящей как бы из отдельных звеньев оглоблей, приспособленной к неровностям дороги. В них располагались живописные группы возвращающихся домой крестьян, чехи в своих белых, а словаки в крашеных овчинах, последние вооружены посохами с топориком на конце, который они носят на манер копья. По мере того, как вечерело, становилось все холоднее, и в сгущающихся сумерках мрачные купы деревьев, буки, дубы и сосны сливались в единую темную мглу, хотя в долинах, глубоко утопавших между отрогами гор, на фоне все еще не стоявшего снега, то тут, то там выделялись сумрачные ели. Временами дорога шла через сосновые леса. В темноте, готовые, казалось, поглотить нас, какие-то плотные сгустки мглы между деревьями нагоняли некую особую темную потустороннюю жуть, которая возбуждала зловещие фантазии и мысли, порожденные еще раньше причудливой формой подсвеченных гаснущим закатом облаков, подобно призракам, неустанно несущимся над карпатскими горными долинами. Местами холмы были до того круты, что лошади, сколько ни погонял их кучер, могли двигаться только шагом. Я хотел, как это принято у нас дома, сойти и помочь лошадям, но кучер и слышать не желал об этом. «Нет, нет», — говорил он, — «вы не должны здесь ходить, тут бродят слишком свирепые собаки». И затем добавил, явно намереваясь зловеще пошутить, «Вы еще тут и не такого насмотритесь, прежде чем отойдете ко сну». Он только раз остановился, и то лишь для того, чтобы зажечь фонари. Когда стало темнеть, пассажиры как будто заволновались, и один за другим стали просить кучера ехать быстрее. Безжалостными ударами своего длинного кнута и дикими выкриками кучер заставил лошадей буквально лететь. Потом я увидел в темноте впереди нас какое-то мутное пятно света, будто холмы расступились. Волнение среди пассажиров все увеличивалось. Шаткая наша повозка подскакивала на своих больших кожаных рессорах и раскачивалась во все стороны, как лодка в бурном море. Мне пришлось крепко держаться. Затем дорога выровнялась, и мы словно летели по ней. Теперь горы, казалось, наступали на нас с обеих сторон, хмуро нависая над нами. Мы въезжали в ущелье Борго. Некоторые мои спутники по очереди стали одаривать меня, вручая подарки с такой глубокой серьезностью, которая просто не допускала отказа. Подарки, надо сказать, были причудливые и разнообразные, но каждый давался в простоте душевной, сопровождался добрым словом, благословением и той странной смесью выдающих страх жестов, которые я видел в Бистрице. Люди крестились и выставляли два пальца от дурного глаза. Потом, несясь в повозке все дальше, кучер подался всем телом вперед, а пассажиры перегнулись через борта и нетерпеливо всматривались в окружающую мглу. Ясно было, что впереди происходило или ожидалось что-то необыкновенное, хотя сколько я ни расспрашивал пассажиров, никто мне не дал ни малейшего объяснения. Это всеобщее волнение продолжалось еще некоторое время, пока, наконец, мы не увидели перед собой выезд из ущелья. Над головой клубились черные тучи, тяжелый, душный воздух предвещал грозу. Казалось, горная цепь разделила атмосферу надвое, и теперь мы попали в розовую. Я внимательно смотрел на дорогу в ожидании экипажа, который отвезет меня к графу. Каждую минуту я ожидал увидеть во мраке свет фонарей, но всюду было темно. Единственным светом были дрожащие лучи наших собственных фонарей, в которых белым облаком над взмыленными лошадями поднимался пар. Теперь стала явственно видна белевшая перед нами песчаная дорога, но на всем ее протяжении даже и намека не было на какой-либо экипаж. Пассажиры, точно в насмешку над моим разочарованием, облегченно вздохнув, откинулись на сиденьях. Я задумался над тем, что предпринять, когда кучер, взглянув на часы, сказал другим что-то таким тихим, приглушенным голосом, что я едва расслышал. Кажется, это было на час раньше времени.